имена. Эти слепые чернила на бумаге внезапно ожили. Может быть, эти мужчины и женщины как раз сейчас умирают. Я снова увидел перед собой тело Вивианы Тессеран. Голое, сраженное подлой болезнью. Миллионы паразитов в ее организме разрушали один красный кровяной шарик за другим, карабкались по внутренностям, пока не добрались до мозга. Я машинально прижал руку к животу. А вдруг там уже размножается эта мерзость? И тошнота подкатила к горлу. Лоб покрылся потом, в глазах все поплыло. Я сложился вдвое, докторша схватила меня за плечо. «Комиссар! Что с вами, комиссар?» «Надо проверить прямо сейчас. Прямо сейчас». «Что проверить?» «На малярию». «Вы о чем?» «Способ. Есть быстрый способ узнать, заражен ли человек малярией?» Она внезапно возмутилась. «Да что вы ко мне пристали? Что на вас нашло?» Я поднял вверх трясущиеся руки. «Извините! Дело в том, что люди в опасности. Скажите мне, есть ли способ узнать, заражен человек этой проклятой болезнью или нет?» Я никак не мог справиться с руками. Моя перепуганная собеседница, ничего не понимая, попятилась к двери. «Надо спросить в инфекционном отделении, Ясич...» «Давайте! Пусть принесут сюда все, что надо! Быстрее! Быстрее!» Она закусила губу. «Не знаю, что вы затеяли, но... Ладно, подождите здесь». Я не мог усидеть на месте. Меня колотило. Кровь распирала стенки сосудов. 52 имени выстроились на бумаге, словно 52 надгробных камня. Бойня. Чудовищная бойня. Она вернулась с каким-то здоровенным типом, похожим на смотрителя маяка. В руках он держал алюминиевый чемоданчик. «Доктор Фламан». «Что за бардак?» — первым делом осведомился он. «Комиссар Шарко из Парижского управления судебной полиции. У вас есть все для проверки?» Он, сделав над собой некоторые усилия, кивнул. «У меня с собой наборы, которыми пользуются мобильные бригады, когда отправляются...» «Отлично! Поехали!» Я ринулся к выходу. Но Фламал не сдвинулся с места и на миллиметр. Его поджатые губы совсем скрылись за большими черными усами. «Я никуда не поеду, пока вы не объясните, что происходит», — очень серьезно заявил он. «Вы вваливаетесь в больницу, требуете выдать вам кучу сведений, чуть ли не нападаете на врача, заставляете меня ехать с вами, чтобы проверить, не больны ли наши пациенты малярией? Полный бред! Где ваши коллеги?» Я схватил его за рукав. «Клянусь, вы сейчас все поймете. Только, пожалуйста, поедем скорее. Жизнь людей под угрозой». Колосс немного помялся, потом обратился к докторше. «Если что, звоните мне на мобильный». Та в полном недоумении кивнула. Мы выскочили на асфальтовую дорожку, пробежали вдоль длинного здания педиатрической клиники к моей машине. Усевшись рядом со мной, Фламан поставил чемоданчик на колени, я, задыхаясь, положил на него распечатку. «Вот адреса, которые дала мне ваша коллега. Мы сейчас поедем в Белую трубу проверять реакцию этих людей на ваш малярийный тест». Девочка подтянула коленки к груди. «Это доктор? Ты зачем привел доктора? Хочешь подстроить мне какую-нибудь гадость?» «Мне сейчас не до тебя, понятно?» — рявкнул я, обернувшись. «Доктор не за тобой пришел, он всего лишь хочет мне помочь». Я сдал назад, шины взвизгнули. «Не обращайте внимания на мою племянницу», — глядя в зеркало заднего обзора, стал оправдываться я. «Попросили с ней посидеть, мы вообще-то не должны были никуда ехать. Но тут случилось непредвиденное, я и не думал, что день получится настолько беспокойный». Врач так крепко вцепился в свой чемоданчик, что у него побелели суставы пальцев и смертельно побледнел. «Она совершенно прелестная». «Что с вами?» — — спросил я, искоса взглянув на своего пассажира. «Руки у вас так сильно дрожат?» «Вы не могли бы остановиться у ворот? Мне надо отметиться, сказать, что я уезжаю». Я нахмурился. По голосу великана было понятно, что его охватила паника. «Отметиться? Это еще зачем?» Он отвечал, не глядя на меня, губы у него испуганно кривились. «Это так полагается». «Почему вы мне врете?» «Я? Я вам не вру». Когда я сбавил скорость у будки охранника, Фламан кинул мне в лицо чемоданчик, потом одной рукой схватил меня за волосы, другой вцепился в горло. Я инстинктивно нажал на педаль тормоза. «Вы что? Прекратите!» Он, не слушая, навалился на меня всей своей тяжестью, вмял мою щеку в стекло. Мне удалось сбоку врезать ему башкой. Послышался хруст сломанной кости. Он хрипло заорал, но продолжал давить мне на Адамово яблоко все сильнее и сильнее. Снаружи уже поднялся шум. Я резко выгнулся, он вмазался головой в потолок и, наконец, наполовину оглушенный, обмяк на сиденье. Перед нами уже опускался шлагбаум. К машине бежали двое. Я резко рванул с места, проскочил на красный свет, вырулил на проспект, оставив большой белый корабль позади, и тогда дернул врача за халат. «Что на вас нашло?» Фламан заслонился локтем, другой рукой приложил к носу развернутый платок. «Вы больны. Вам надо лечиться». «Мне? Это вам надо лечиться? Какого черта вы ни с того ни с сего на меня напали? Я комиссар полиции, слышите? Комиссар полиции!» Он съежился у своего окна. «Отпустите меня, пожалуйста. Что? Что вы собираетесь со мной сделать?» «Да ничего я вам не сделаю. Что за чушь? За кого вы меня принимаете?» «Вы создали себе безумный мир. У этих людей нет малярии. Вы не комиссар полиции». «А, понятно. Наверное, мне надо было сначала ввести вас в курс дела. Ведь ситуация и правда. И на заднем сиденье вашей машины никого нет. Никакой девочки. Все это существует только в вашем воображении». Я тормознул и сгреб его за шиворот. Машины вокруг загудели. «Вы начинаете всерьез меня доставать, понятно?» Девчонка на заднем сиденье кривлялась вовсю. Тянула себя за нос, выворачивала веки, а доктор был уже близок к истерике. «Никого! Здесь никого, кроме нас, нет!» — заорал он, обводя широким жестом салон. «Это все у вас в голове!» Девчонка просунула между нами мордашку. «Он просто не может меня увидеть», — зашептала она мне на ухо. «Не всем это дано. Он не воспринимает. Он не такой, как ты. Ему никогда не понять. Не трать на него время, хорошо? Зря ты вообще его сюда притащил. Он ученый, а ученые — люди опасные». Я схватился за голову. «Что ты болтаешь?» «Нет. Не может быть. Доктор, скажите мне, что вы ее видите. Она же здесь, у вас за спиной. Голубой домашний халат, красные ботинки. Мой сосед Вилли тоже ее знает». Фламан покачал головой. «Там никого и ничего нет. Совсем ничего». Тело вышло из повиновения. Руки и ноги больше меня не слушались. И такое странное чувство, будто я испаряюсь. Я...